Глава заключительная. К 6 месяцам Васке научилась ползать, смешно перебирая пухлыми ручками-ножками, садилась и даже делала попытки, цепляясь за ногу матери, вставать, и очень сердилась, если это у нее не получалось. Внешностью она пошла в отца: серые цвета остывшего пепла глаза, высокие брови, длинные темные ресницы. От матери девочка унаследовала редчайшего медного оттенка волосы, белесые по младенчеству, но Анатолия знала, что с возрастом они потемнеют и нальются тем пшеничным золотом, которое сейчас переливалось в ее поседевших после родов косах. Несмотря на усталость и нехватку сна, чувствовала она себя помолодевшей и полной сил. Неустанно хлопотала по дому, готовилась, стирала, убирала. Заботу об огороде и домашней живности взял на себя Василий. Поливал, полол, сеял и собирал урожай. Доил коз, овец и даже наловчился делать сыр. Анатолия в шутку жаловалась, что брынза у него получается даже вкуснее, чем у нее, хотя готовить он ее научился чуть ли не вчера. Вечерами, усадив ребенка в коляску, Василий сделал ее сам, изрядно повозившись в кузнице, коляска получилась тяжелой, но удивительно маневренной. Он выходил погулять по Марану, останавливался возле каждой калитки, здоровался со стариками. У Васки щебетала и огукала, легко давалась на руки и заразительно смеялась каждый раз, когда ей рассказывали стишок про бодливую козу, показывая ее пальцами. На пасхальные каникулы приезжали Тигран с Настасьей, Таразария торжественно крестил Васке, ребенок, нахохленно просидевший на руках крестного всю церемонию, поднял во время окунания возмущенный рев и чуть не опрокинул определенный под купель медный таз, в котором Валенка накануне сварила первое в этом сезоне клубничное варенье, а на следующее утро, начистив до блеска и обвязав крест-накрест кружевной лентой, принесла на таинство. Стены маранской часовни дрогнули от детского крика и закряхтели, поводя затекшими плечами, а полуторагодовалый Киракос, мирно дремавший на коленях бабушки, проснулся и с готовностью подхватил рев в Васке, оглушая округу такими мощными руладами, что их услышал даже в конец оглохший Петинан Сурен. А Мамикон, посмеиваясь в бороду, не приминул пошутить, что дети уже с младенчества спелись, и что бы это могло означать. Накануне солнцестояния, вышедшая во двор Анатолия, застала Патро под засохшей яблоней, которую Василий не спиливал по ее просьбе, ведь это было любимое дерево Бабо Мане, так пусть стоит в память о ней. Пес самозабвенно рыл под мертвым деревом, раскидывая вокруг влажные комья земли, почуяв присутствие Анатолия, громко залаял, ринулся к ней, вцепился зубами в подол платья, потянул за собой. Остолбеневшая от исполнившегося сна, Анатолия дала подвести себя к вырытой неглубокой ямке, заглянула в нее. «Нет там ничего, Патро Джан», — попыталась успокоить она собаку. Но Патро ныл и скулил, раскидывал землю лапами, а потом, радостно взвизгнув, вытащил что-то и положил у нее в ногах. Анатолия наклонилась, рассмотрела полуистлевший комок ткани, осторожно его развернула и обнаружила внутри потемневший от времени тяжелый серебряный перстень с синим большим камнем, название которого она не знала. Тщательно очистив от грязи и темного налета, она убрала его в шкатулку, где лежало единственное украшение, оставшееся от матери — камея из натуральной раковины, нежно-розовая, в бежевый перелив, с искусно вырезанной юной девушкой, сидящей в полуоборот и высматривающей кого-то вдали. Васке подрастет, будет носить. Вечерами, убаюкивая дочь, Анатолия пела ей колыбельные, которые когда-то напевала ей мать, о грибном дожде, который шел в день, когда волчица родила, о 7 ее волчатах, разбежавшихся по миру, но вернувшихся в день, когда она потеряла надежду их увидеть, могучими волками, о ветре, приносящем на своих стремительных крыльях вести от тех, кого давно уже нет, о дотянувшейся до небес виноградной лозе, на ветвях которой спят райские птицы. Васке слушала, затаив дыхание. Рядом, Зарывшись носом в ее мягкие кудри, лежал Василий. По-другому она не умела засыпать. Мать должна была петь колыбельную, а отец просто быть рядом. И это было правильно. Васки ничего не знала о большом мире. У нее был свой крохотный мирок, каменный дом, засохшая яблоня, три десятка стариков и одна часовня, где по праздникам вел службу приходящий священник. Восточный бог деревни защищала от снежных обвалов глухая стена, а западный безвозвратно провалился в пропасть. Единственная ведущая в долину дорога год от года становилась все непреодолимей, зарастая бурьяном и чертополохом, и лишь следы телеги немецан с мукучей, ездящего за продуктами, не давали ей зарасти окончательно, оставляя две узкие белесые борозды на протяжении всего пути от макушки Манишкара в большой мир. На веранде дома Анатолия, сложив на груди руки, стояла невидимая всеми Мактыхине, ангел-хранитель Васке. А в доме и Баганц в Оленке все так же дышала трещина в стене, то расходилась, то обратно сходилась, но не зарастала, словно расколовшееся горем надвое сердце, которое болит, но продолжает жить. В бельевом ларе, аккуратно завернутые в ситцевую наволочку, чтобы не полинять, лежали рисунки Настасьи. Все уже забыли о буквах, которые она разглядела на ограде могилы белого павлина, но Маран давно признал в них инициалы своих единственных потомков — мальчика и девочки, которым суждено было или обрубить историю деревни, или же придумать ее новую страницу. Вот только кто бы мог знать, как оно сложится, кто бы мог знать? В деревянной конуре, положив ушастую морду на большие лапы, спал Патро, верный пес, который нашел в корнях засохшей яблони кольцо, спрятанное в день рождения Анатолия цыганкой Патриной, а над крохотным миром маленькой Васке раскинулась бездонная летняя ночь и рассказывала историю о силе человеческого духа, о преданности и благородстве, о том, что жизнь — это круги, оставленные дождевыми каплями на воде, где каждое событие — отражение того, что было раньше. Вот только угадать их не дано никому, если только избранным, которые, однажды появившись в этом мире, не возвращаются уже никогда, потому что испивают свою чашу с первого раза и до дна. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, как ровно год и месяц назад, в пятницу, сразу после полудня, когда солнце, перевалившись через высокий зенит, чинно покатилось к западному краю долины, севаянц Анатолия легла помирать, не ведая того, как много прекрасного у нее впереди. И вот оно пришло, это прекрасное, и дышит легким и ласковым, и пусть так будет долго, и пусть так будет всегда, а ночь будет колдовать, оберегая ее счастье, и перекатывать на своих прохладных ладонях три яблока, которые потом, как это испокон веку было заведено в маранских сказаниях, уронит с неба на землю. Одно тому, кто видел, другое тому, кто рассказал, а третье тому, кто слушал и верил в добро.